Глава 9. Бегство. У меня было всего два варианта, как поступить. Либо сдать Костаса под крыло его отца, и пусть разбираются дальше сами, либо же спрятать великокняжеского сына до поры до времени. Немного поразмыслив, я выбрал второе. Люди великого князя – большие профессионалы, но те, кто не побоялся пойти против императорской фамилии, найдут способ достать Костаса где угодно. Действуют они нагло и решительно, это я лично могу засвидетельствовать. Так легко меня давно никто не обводил вокруг пальца. Да с чего я вообще решил, что Мехваген, следивший за мной от резиденции князя, послан по приказу самого князя? Теперь-то очевидно, что люди со столь редкими в наших краях томиганами к князю никакого отношения не имели. Покушение на Константина Платоновича – это не рядовое событие. Теперь убийцы будут искать не только все полицейские города и люди самого великого князя, но и каждый свободный охотник за головами. Значит, дело, по их мнению, того стоило. А правда ли, что Костас убийца? Могло оказаться, что его попросту сделали козлом отпущения, а директор театра оказался случайной жертвой. И вообще, связаны ли между собой смерть директора и покушение в кабаре? Или это всего лишь совпадение? Одно я знал точно. Убийцы были достаточно информированы, чтобы следить именно за мной, надеясь, очевидно, что я приведу их прямиком к великокняжескому сыну, как в итоге и получилось. Это значит, что некто в окружении великого князя дал им соответствующую наводку. Проследив за мной, они гарантированно рано или поздно выходили и на Константина. Но зная мое имя, легко найти и мой дом. И теперь, не сумев убить князя-младшего, убийцы могут явиться туда. Как только я это сообразил, тут же изменил маршрут, надеясь успеть и прибыть на место первым. Мехваген несся сквозь ливень, как хищный зверь, вырвавшись на свободу, и вскоре мы добрались до места. С первой перечеркнувшей небосвод молнией я остановился возле дома. Где-то в вышине громыхнуло. «Ваша светлость, прошу за мной!» Костас беспрекословно покинул Мехваген, и мы направились к крыльцу. В окнах второго этажа уютно горел свет, но я много раз видел, как внешняя безмятежность и спокойствие могли скрывать хаос и разруху. Слишком уж часто я бывал на местах преступлений. К счастью, обошлось. Сестры сидели в верхней гостиной в целости и сохранности. Петра читала книгу, а Лиза игралась с довольно крупным на вид пушистым котенком. Сказать по правде, я совершенно позабыл об утреннем разговоре и сейчас уставился на котенка, не понимая, откуда он здесь взялся. И только спустя несколько долгих мгновений сообразил, что они все-таки купили его, как и собирались. Я сделал знак Костасу задержаться в коридоре, а сам шагнул в комнату. «Кира, наконец-то!» Лиза, как всегда, первая бросилась ко мне, подхватив котенка, причем обеими руками, настолько он был крупным и тяжелым. «Посмотри, какое чудо! Его Петрушка нашла! Он такой милый и пушистый, как одуванчик!» Котенок недовольно мявкнул, но вырываться из цепких рук Лизы и не пытался, так и болтался на весу, словно игрушка. Был он на вид нескольких месяцев от роду, но выглядел значительно крупнее обычных котят, а взгляд у него оказался такой серьезный, словно он являлся действующим императором вселенной, а странные суетящиеся существа вокруг – лишь глупые подданные. «Мы назвали его Вилли!» Не знаю, подходило ли такому важному коту легковесное имя Вилли, но спорить я не стал, тем более что сейчас мне было совсем не до котенка. Я мимоходом погладил его. Вилли отреагировал достаточно благосклонно, прикрыл глаза и забурлыкал, с первого взгляда признав хозяина дома. Я покачал головой и сказал: «Собирайтесь, Мы уезжаем». Близняшки всполошились, но, к счастью, обошлось без вопросов. Костас, чуть выступив вперед, вдруг оказался в их зоне видимости и, хотя стоял тихо, но сыграл свою роль. «Если чужой в доме, значит, дело серьезно. Обычно мы гостей не принимали, нам хватало и собственной компании». Сестры тут же умчались в свою комнату, а я предложил Константину присесть на диванчик и освежиться. Тот не отказался и жадно осушил бокал вина. Новый жилец моего дома, котенок Вилли, уже освоившийся в доме, лихо запрыгнул на диван и сел рядом с Костасом, искоса поглядывая на молодого человека большими желтыми глазами. Мне показалось, что он отнесся к потенциальному наследнику короны империи недоверчиво, с подозрением, и решил лично проследить, чтобы гость вел себя прилично. Я передал Костасу всю бутылку, и тот незамедлительно налил себе еще бокал. Что ж, пусть снимет напряжение, так даже лучше. Легче будет его разговорить. А в том, что нам в скором времени придется потолковать по душам, я даже не сомневался. Дайте только выбраться в безопасное место. «Они меня найдут», — вдруг сказал он. «Нам не скрыться, не сбежать. Они найдут меня и убьют». И столько в его голосе слышалось безысходности, что я сразу не нашелся с ответом. Казалось, из Костаса ушла вся жизнь, а осталось одно только отчаяние. Не вязалось это с тем образом своенравного, но бесстрашного человека, о котором я был наслышан прежде. «Ваша светлость», — начал было я, но Константин прервал меня на полуслове. «Вы сказали, что служите моему отцу?» «Он нанял меня для одного деликатного дела». Я аккуратно ушел от точного ответа, но его выполнение привело меня непосредственно к вам. «Значит, не очень повезло», — кивнул Костас и подлил себе еще вина. «Иначе я был бы уже мертв. Они убили бы меня прямо там, в кабаке». «Кто за вами охотится и почему? Что это за люди?» «Люди», — криво ухмыльнулся великокняжеский сын. «Не думаю, что они могут называться людьми». Но договорить он не успел. Я резко поднял руку, приказывая молчать. Мне показалось, или там за окном за звуками дождя затарахтел мотор. Я подскочил к выключателю и вырубил свет в комнате, а через мгновение уже чуть отодвинул штору, всматриваясь в уличную непогоду. Благо редкие фонари все же давали достаточно света, чтобы разглядеть крыльцо и часть улиц. Нет, мне не послышалось. Звук моторов нарастал, и к дому медленно подъехали сразу два мехвагена, и из них начали выходить люди. Один, два, четыре, восемь. Все они выглядели словно близнецы. Дорогие костюмы, черные плащи, шляпы и томмиганы в руках. Мое предчувствие полностью оправдалось. Адрес дома был им известен, и как только убийцам стало понятно, что мы с Костасом оторвались от преследования, они тут же дали знать своим сообщникам, и те явились прямиком сюда проверить, не был ли я так глуп, чтобы притащить Костаса к себе. Не окажись нас здесь, эти люди попросту забрали бы сестер, а после могли бы диктовать мне любые условия, и я бы принял их все, без малейших раздумий. Люди на улице стояли напротив моего дома, ожидая чего-то. Они не курили и не переговаривались между собой, просто стояли и смотрели на темные окна первого этажа. Черт, в гостиной-то я свет успел выключить, но в комнате сестер он наверняка горит, ведь они не знали, что нужно затаиться. «Значит, времени у нас в обрез». Я достал из ящика комода второй револьвер и горсть патронов. «Думаю, умеете пользоваться». Константин скептически взял револьвер, но все же принялся вставлять патроны в барабан, а я тем временем поспешил в комнату близняшек. Атака могла начаться в любой момент. Нужно было успеть покинуть дом как можно скорее. План отхода у меня имелся. Все, что мне требовалось, это лишь несколько минут форы. Сестры быстро упаковывали чемодан, но тут же прекратили свое занятие, заметив меня в дверях. «Поздно, они уже здесь. Бросайте все и быстро за мной!» Что мне в близняшках особенно нравилось, они никогда не заставляли повторять дважды. Ценнейшее и невероятно редкое женское качество. Проще найти золотой самородок, пнув случайный камень на дороге, чем встретить женщину, которая не задает лишних вопросов. А у меня сразу две таких. Костас выглянул в коридор и сообщил. «Они все не начинают, смотрят на окна». «Это хорошо, может, успеем», — прикинул я. «Идем вниз, только очень тихо». «Ой, я быстро!» Лиза молнией металась в гостиную, я не успел ее перехватить. Петра остановилась на лестнице, поджидая сестру. Вот сглазил, перехвалил близняшек. «Я ее заберу, а ты проводи Константина Платоныча в мой кабинет», — сказала таким тоном, что Петра и не подумала ослушаться. Они продолжили спуск, а я зашел вслед за Лизой в гостиную. Девушка сидела на полу и пыталась засунуть Вилли в фанерный ящик для переноски. Котенок упирался всеми четырьмя лапами, не желая лезть внутрь. Лиза все никак не могла с ним совладать. «Ну, милый, пожалуйста», — увещевала она, — «это ненадолго, так надо». Вилли с ее доводами не соглашался, считая, что даже кратковременная несвобода — это не для него. Я выглянул в окно. Именно в этот момент темные силуэты людей сдвинулись с места. 8 человек шагнули вперед одновременно, как единое целое. От этого зрелища мне стало не по себе. Одним резким движением, сунув кота в ящик, я подхватил его левой рукой, правой же поднял на ноги Лизу и потащил за собой, отсчитывая в голове секунды до первых выстрелов и надеясь, очень сильно надеясь, что мы все же успеем добраться до кабинета. Едва мы ввалились в кабинет, как началось. Сухо затрещали томиганы, зазвенело стекло, а я сбил Лизу на пол и накрыл своим телом. Костас, не задумываясь, также прикрыл собой Петру. Чужаки расстреливали мой дом, не жалея патронов, безо всякой жалости к тем, кто был внутри. Они пришли убивать. Они несли смерть. Дождь охлаждал раскаленные стволы томиганов, извергающий из себя огонь и металл, не давая им перегреваться. Барабанный магазин рассчитан на 100 патронов, а 8 магазинов не оставляли нам ни единого шанса. Мой любимый кабинет за одну минуту разнесли в пух и прах. Толстые кирпичные стены пробить было сложно, даже из автоматического оружия. Дом в свое время строили на века, но разбитые стекла только чудом никого не порезали. Щепы отлетали от массивных книжных полок, холодный осенний ветер тут же ворвался в комнату и закружил в воздухе клочки бумаги. Хаос и разрушение царили вокруг. Выстрелы стихли. Стрелки либо заряжали барабаны, либо уже готовились войти в дом. В любом случае, времени у нас почти не было. Я подскочил к оконному проему и один за другим высадил в темные силуэты все патроны. Лишь один упал, но быстро поднялся на ноги, а остальные вновь вскинули оружие. Второго залпа ни дом, ни мы не переживем. Это я понял четко. «Обычными пулями их сложно взять», — прохрипел Костас. «Попробуйте вот это!» Он кинул мне какой-то предмет, и я ловко поймал его свободной рукой. Удобная рукоять с мягким выступом под указательным пальцем и идущая вперед короткая трубка. Оружие? Но где здесь вставляется магазин? Да и трубка была не полой. «Сбоку предохранитель, поставьте в режим боя, потом направьте ствол на них, и жмите на выступ», – подсказал Костас. Я так и сделал. Навел странное оружие на ближайшего стрелка и нажал на выступ. Оно чуть вздрогнуло в моих руках, а один из силуэтов внезапно отлетел назад на несколько шагов. Вот так чудо оружие! Но развить успех мне не дали. Томиганы вновь начали свою смертоносную песню, а стрелки быстро двинулись к крыльцу. Я сунул оружие в карман и, пригнувшись, подбежал к своему рабочему столу. Там имелся некий секрет, за который я в свое время щедро заплатил мастерам. Нажал на неприметный выступ с внутренней стороны столешницы, и я застал казавшиеся монолитными боковые полки со скрипом отодвинуться от стены на полшага, прежде чем они во что-то уперлись и остановились. Но этого нам хватило. Первыми в секретный проход протиснулись сестры, не забыв прихватить ящик с котенком, следом за ними пролез Константин, а потом и я. Нащупывая рычаг, возвращавший полки в первоначальное положение, я услышал, как внизу с треском вылетела входная дверь. Гости вошли в дом. А мы в тот же момент его покинули.